Глава 61. Приглашение. Натали. Когда мы с Альтаиром вышли из художественной мастерской, он сиял от счастья, как сверхновая. Его эмоции не просто зашкаливали, они передавались мне по невидимому каналу, грозясь накрыть с головой. И это мы еще не были женаты. Насколько остро я буду чувствовать его душевное состояние после замужества, было даже страшно представить. Видимо, разговор оказался успешным. Озадаченно посмотрев на нас, изрек Джереми. «Более чем», — отпустил реплику не менее заинтригованный Майкл. «Джереми, мне нужно кое-что обсудить с тобой и Эрнеллом», — обратилась я к своему жениху. «Надеюсь, это кое-что хорошее». Напрягся он с подозрительностью, косясь на эльфа. «Уж больно у этого типа мор, то есть лицо довольное». «Не просто довольное, Джереми, а безумно счастливое», — поправил его Альтаир, одарив братской любовью во взгляде. «Это и пугает», — пробормотал Майкл. «А меня вы посвятите в свои секреты или будете спокойно наблюдать, как я схожу с ума от любопытства?» «Эльтаир — моя истинная пара. Он должен стать моим мужем как можно скорее, иначе его может отнять у меня императрица. Я хотела обсудить с Джереми и Эрнеллом, когда провести венчание и как это вообще организовать», — объяснила я. «Что?» — глухо закашлялся Джер. «Еще один истинный...» Сама в шоке, растерянно пожала я плечами. «Может, он тебе просто голову заморочил? Воздействовал на тебя своей магией?» Неодобрительно нахмурился Майкл. «Нет, это правда», — заверила я его и посмотрела на своего пребывающего в полнейшем ауте художника. «Джереми, прости, что я просто ставлю тебя перед фактом, как и всех остальных. Но в этой ситуации по-другому не получается. Очень надеюсь, что ты сможешь меня понять и примешь такое пополнение в нашей семье». «Мне надо это осмыслить», — шумно выдохнул Джер и гневно ткнул пальцем в плечо Альтаира. «Ты слишком многое натворил, парень. Такое быстро не забывается». «Понимаю», — кивнул тот с ангельским видом. «Могу лишь заверить, что подобное больше не повторится. Я обрел Сеншаэль, свою истинную пару. Я лучше брошусь на битву с драконом, нежели ее подведу». «Не надо такого геройства», — мотнула я головой на всякий случай. «А вдруг в этой безумной вселенной с эльфами, магами и крылатыми красавцами драконы тоже существуют? Я уже ничему не удивлюсь». «Как пожелаешь, любовь моя», — покорно согласился Эльтаир. «А как на это отреагировал Микаэль?» — уточнил Майкл. «Ты сказал ему про свою истинность с Натали? Когда он тебя мутуз, то есть вразумлял?» «Хороший вопрос». «Да». Лаконично и совершенно спокойно отозвался эльф. «То есть Мик знал?» — поразилась я. «Конечно, перед ходом он посоветовал мне принять Альтаира своим супругом, но я не ожидала, что он был в курсе про истинность. И что он тебе на это сказал?» «Что мне дадут шанс влиться в вашу семью. Но чтобы я больше не творил никаких глупостей», — пояснил эльф, кидая на меня виноватый взгляд. «Ладно», — шумно выдохнула я. «Одной проблемы меньше». Но неизвестно еще, как Кассиан отреагирует на новость о том, что он для меня не единственный истинный. «Все хорошо, он уже знает», — легко и беззаботно заверил эльф. «Как знает?» — опешила я. «Он чувствует все, что с тобой происходит», — ответил Альтаир. «Даже гораздо сильнее, чем я. Между мной и им тоже установилась связь. Я воспринимаю его как старшего брата». «С ума можно сойти со всей этой вашей магией», — пробормотала я, радуясь в душе, что с Кассианом проблем не будет. «Ну так что, я сбегаю за Эрнеллом», — подвел итог Альтаир. Было видно, что ему не терпелось поскорее обговорить все детали и провести наш обряд венчания. «Постойте, постойте. Какая может быть свадьба, если у принца рабский статус?» — спохватился Майкл. «Надо же ждать полгода, выдать ему вольную, и тогда под венчальную арку». «Боюсь, что у меня нет столько времени», — помрачнел Альтаир. «Нужно провести обряд по древнему эльфийскому обычаю. Тогда магия свяжет нас с узами брака, независимо от законов Аншайна и моего рабского статуса. Кстати, из-за рабства я больше не принц. Отец отрекся от меня, а брат занял престол и сказал, что на родину мне путь закрыт». У Джереми округлились глаза. «То есть я правильно понял, из-за того, что тебе насильно присвоили рабский статус, отец отрекся от тебя и передал трон младшему сыну, который запретил тебе появляться в Эльниаре?» «Верно», — сдержанно отозвался эльф. «Но это же несправедливо». Джер был потрясен до глубины души. «Я сказала то же самое», — вздохнула я. Достав из кармана камзола небольшой свиток с печатью, бывший принц вложил его в мою руку. «Это чтобы вы полностью понимали, как обстоят дела». «Что это?» — с удивлением спросил Джер. «Письмо от моего брата Рафаэля, которое я получил по магическому каналу этой ночью в каземате», — пояснил Альтаир. «Прочитайте его и убедитесь, что я ничего не придумываю». Я не успела даже развернуть этот свиток, как к нам подбежал запыхавшийся охранник, 20-летний брюнет, дежуривший сегодня у ворот. «Госпожа, к нам прибыл курьер и передал вам письмо из Гранда!» Сердце тревожно ёкнуло. А когда я пробежалась взглядом по короткому посланию, забилась как сумасшедшая. «Ну что там?» — не выдержал Джереми. Я прочитала вслух. «Приглашаю в гости мою прекрасную соседку, гранд-даму Наталью Игнатову. Сегодня в 3 часа дня. Подпись — временный управляющий поместьем Гранд, маркиз Жан-Жермен. Как говорится, занавес».